Глава 51. Что знает Слагфри? «Что ж, по-моему, получилось впечатляюще», — проговорила Флафанора и хлопнула ладонью по ладони Фелисити Бет. «Что ты с ними сделала?» — спросила Пегги. «Не бойся, ничего слишком ужасного я с ними не сделала», — ответила Фелисити Бет с широкой улыбкой. «А теперь осталось только выяснить, что знает Слагфри», — радостно воскликнула Вега. «Жабьи покатушки на репках! Я совсем забыла про Слагфри!» — закричала Пегги. «А что, жабы правда катаются на репках?» — заинтересовалась Френ. Но никто ей не ответил. «Да вот он, твой Слагфри!» Флафанора протянула Веге слизняка. Вега была почти уверена, что у того на морде написано «Уф, чуть не погиб!» Впрочем, трудно сказать наверняка, все же у слизняков довольно невыразительные мордочки. Флафанора бережно опустила Слагфри на крышу, а Вега поставила палец ему на голову. «Скользкий маленький слизняк, расскажи мне, что и как. Многое ты видел, многое ты знаешь. Покажи, мой милый, все, что ты скрываешь». И Слагфри тут же затрясся. «Он же не взорвется?» — забеспокоилась Вега. Флафанора обняла ее за плечи. «Мы должны узнать правду». Над головой слизняка появился огромный голографический земной шар. Моря и континенты, города и страны завращались, сияя с огромной скоростью. А потом шар замер. Лондон. Страны исчезли. Шар стал прозрачным. Появилось изображение сарая, каким его видел Слагфри. И там была Френ. Она разговаривала с Вегой. Взметнулась волшебная пыльца и сложилась в буквы «Я мега-ведьма». «Эх, старые добрые времена!» — вздохнула Френ. «Но это все мы и так знаем!» — сказала Вега. Флафанора принялась внимательно читать инструкцию. «Ага, если нужно перемотать назад, надо надавить на левый глаз слизняка». «Прости, Слагфри!» — прошептала Вега и нажала на его левый глаз. Началась перемотка. Изображения сменялись все быстрее и быстрее. Вот Вега играет в сарае со слизняком. Вот мисс Хекс танцует медленный танец с куском сыра, а потом целует его. «Фу!» — не сдержалась Эгги Хуф. Картинки мелькали. Все дальше и дальше в прошлое. «Чтобы ускорить перемотку, снова нажмите на глаз», — сообщила Флафанора. «Прости, малыш!» — проговорила Вега и еще раз коснулась глаза Слагфри. Вот теперь дело пошло быстрее. «Стоп!» — закричала Вега. «Вот оно!» Все придвинулись ближе. На экране были мисс Хекс и Силия Крейфиш. За окном было темно. Гретель Грин сидела за столом и читала. Настольная лампа освещала ее руки. Вот она перелистнула страницу. Книгу она оперла о куклу Эдди Эгби. Мисс Хекс ходила по кабинету, время от времени случайно опрокидывала то одно, то другое и тут же ставила на место. Гретель Грин смотрела на нее с беспокойством. «Вы задаете очень странные вопросы, мисс. Простите, я забыла, как вас зовут?» — проговорила Гретель Грин. Силия Крейфиш опустилась в кресло у стола и скромно сложила руки на коленях. Она была в парике и огромной шляпе, и все же не узнать ее было трудно. «Пэм, меня зовут Пэм». «Пэм», — повторила Гретель Грин. «Да, именно Пэм». «Ну, как мы можем перенести наши дома в Верхний мир?» — спросила Силия Крейфиш. Гретель Грин покачала головой. «Я уже говорила, что не могу вам помочь. Да и зачем вам туда?» «Отдохнуть, развеяться», — небрежно бросила Силия Крейфиш. «Или мучить детей?» «Не-а», — Силия провела рукой по столу и на секунду заслонила слизняка. «А цвета? Что нужно сделать, чтобы не стать черно-белым? Не хотелось бы все же так выленить». «Тут ничего сделать нельзя. НАВМ специально установила защиту. Внизу мы разноцветные, а наверху черно-белые». «Но можно же придумать заклинание, чтобы забрать с собой цвета из водостока», пробормотала Силия Крейфиш себе под нос. «Но зачем? Тогда здесь все станет черно-белым. Я этого не допущу». воскликнула Гретель Грин и вскочила. «Вы точно задумали что-то плохое? Ничуть в этом не сомневаюсь!» Она погрозила пальцем Силии Крейфиш. Та подняла слизняка за хвост и поболтала ему себя перед носом. «Фу!» Френ поморщилась, когда нос Силии появился крупным планом. «Что это за гадость?» спросила Силия. Гретель Грин снова опустилась на стул. «Это экспериментальная модель. Мы изобрели новое заклинание для сбора информации в верхнем мире. Слизняк все запоминает». «А черной магией не занимаетесь?» небрежно поинтересовалась Силия. Мисс Хекс, которая все еще бродила по комнате, дергала за рычаги и нажимала на кнопки, фыркнула. «Мы боремся с черной магией», строго ответила Гретель Грин. «Ясно, ясно. В мое время запросто можно было превратить ведьму в куклу, и никто бы даже не поморщился», сообщила Силия Крейфиш, схватила со стола куклу Эдди Эгби и сунула в сумку. «Эй, это моя кукла!» скричала Гретель Грин. «Уходите сейчас же! Я доложу о вас, Пэм, королеве ведьм!» Силия Крейфиш щелкнула пальцами, и Гретель Грин тут же застыла. Фелисити Бет показала на экран. «Это ее заклинание заморозки. Заодно стирает память. Обычно через сутки память возвращается, но иногда и попозже, как повезет». Силия Крейфиш подошла к рычагу на стене, резко его дернула, а потом переломила пополам. Вега ахнула. Да все ахнули. Когда Силия опустила рычаг, Гретель Грин исчезла. Осталась только ее шляпа. «А я знаю, что это!» С волнением заговорила Фелисити Бет. «Они там, в НВМ, разработали рычаги безопасности. Опускаешь рычаг и исчезаешь. Точнее, тебя засасывает в шляпу. Очень удобно, если надо срочно спрятаться». Но когда Силия дернула рычаг, видимо, засосала всех в Сереброке и его окрестностях. Насколько уж там хватало действия заклинания. А моя бабушка и мисс Хекс, наверное, придумали защиту от заклинания. Вот их и не засосала. Я прочитала про эти рычаги безопасности, когда была в кабинете твоей мамы. Они еще были недоработаны. Но устроены они так, что через 10 минут возвращаются в исходное положение. И все, кого засосало в шляпы, снова появляются. Но моя бабка сломала рычаг, и ведьмы застряли в шляпах. Уверена, она нарочно так сделала. Слизняк теперь смотрел на малышку в корзинке, рядом со столом Гретель Грин. Это была Вега. Пухленькими пальчиками она тянулась к слизняку. «Хорошо, что на тебе не было шляпы», — заметила Флафанора. «Прихвати этого слизняка, Эгвина», — скомандовала Силия Крейфиш. «Скорее всего, он все записал. Нельзя допустить, чтобы кто-то узнал, что мы сделали с бедняжкой Гретель Грин». Она выглянула в окно и окинула взглядом пустые улицы Сереброка, на которых тут и там лежали шляпы. «И так во всем Сереброке и окрестностях!» С наслаждением проговорила она, довольно фыркнула и вышла из кабинета. «Я так понимаю, слизняк — это ты!» пробормотала мисс Хекс с озадаченным выражением, разглядывая малышку. Настоящего слизняка она не заметила. Мисс Хекс подхватила корзинку. Слизняк отчаянно заерзал, ухнул с края стола малышки на одеяло и спрятался в складках. «Слакфри сам прыгнул в корзинку!» — восхищенно воскликнула Пегги. Мисс Хекс склонилась над малышкой и прошептала. «Пора тебе покинуть водосток». Затем она стала напевать. «Мы с тобой пойдем в верхний мир. Будем пугать тамошних детишек!» «Постой-ка!» — проговорила Флафанор. «Значит, Силия Крейфиш действительно ушла наверх пугать детей, как все и думали. А вот твою маму она не забирала». «Да, ее просто засосало в шляпу!» — сказала Пегги. «Да, водосток — минное поле из дурацких заклинаний!» «И получается...» «Великое переселение не было таким уж великим», — продолжала рассуждать Флафанор. «Большинство ведьм застряли в своих шляпах, и только горстка самых злых ведьм покинула водосток. Так вот почему мы видели в Сереброке столько шляп». «Но это же просто чудесно!» — просияла Фелисити Бет. Непривычно было видеть, как она радуется. «Значит, Нужно починить рычаг, и все ведьмы, включая твою маму, тут же появятся». «Супер!» — поддержала Пегги. «Какое счастье, что она не погибла, ее не похитили, не расплавили или еще что-нибудь такое же страшное. Она просто в шляпе. Вега?» «Вега!» Вега села в угол и схватилась за голову. «Я надевала шляпу!» «Что?» — воскликнула Фелисити Бет. «Я была в ее шляпе, когда мы стали драться у НАВМ. И я уронила ее в реку. Помнишь? Она погибла». «Та-да-да-дам!» — пропела Френ. Это было совершенно невежливо.